улыбкой морщил обмяклые в красноте складки у глаз. «Кто у него бывает?» — допытывался следователь, отводя рукой забегавшего наперед атамана. «Бывают, так точно. Иной раз в карты поигрывают. Кто же? С мельницы больше, рабочий. А кто именно? Машинист, весовщик, вальцовщик Давыдко и кое-кто из наших казаков, учащий воед». Следователь остановился, поджидая отставшего офицера, фуражкой вытер пот на переносице. Он что-то сказал офицеру, вертя в пальцах пуговицы его мундира, и помахал атаману пальцем. Тот подбежал на носках, удерживая дыхание. На шее его вздулись и дрожали перепутанные жилы. «Возьми двух сидельцев и пойди их арестуй. Гони в правление. А мы сейчас придем. Понятно?» Атаман вытянулся, свисая верхней частью туловища так, что на стоячий воротник мундира синим шнуром легла самая крупная жила, и, мыкнув, зашагал обратно. Штокман в исподней рубахе, расстегнутой у ворота, сидел спиной к двери, выпиливая ручной пилкой на фанере кривой узор. «Потрудитесь встать. Вы арестованы». «В чем дело?» «Вы две комнаты занимаете?» «Да». «Мы у вас произведем обыск». Офицер, зацепившись шторой о коврик у порога, прошел к столику и, щурясь, взял первую попавшуюся книгу. «Позвольте ключи от этого сундука». «Чему я обязан, господин следователь?» «Мы успеем с вами поговорить. Понятой, ну-ка». Из второй комнаты выглянула жена Штокмана, оставив дверь неприкрытой. Следователь, за ним писарь, прошли туда. «Это что такое?» — тихо спросил офицер, держа на отлете книгу в желтом переплете. «Книга». Штокман пожал плечами. «Остроты прибереги для более подходящего случая. Я тебя попрошу отвечать на вопросы иным порядком». Штокман прислонился к печке, давя кривую улыбку. Пристав заглянул офицеру через плечо и перевел глаза на Штокмана. «Изучаете?» «Интересуюсь», — сухо ответил Штокман, маленькой расческой разделив черную бороду на две равных половины. «Так-с». Офицер перелистал страницы и бросил книгу на стол. Бегло проглядел вторую, отложив ее в сторону и прочитав обложку третьей, повернулся к Штокману лицом. «Где у тебя еще хранится подобная литература?» Штокман прищурил левый глаз, словно целясь. «Все, что имеется, тут». «Врешь», — четко кинул офицер, помахивая книгой. «Я требую. Ищите». Пристав, придерживая рукой шашку, подошел к сундуку, где рылся в белье и одежде рябоватый, как видно, напуганный происходящим, казак-сиделец. «Я требую вежливого обращения», — договорил Штокман, целясь прищуренным глазом офицеру в переносицу. «Помолчите, любезный». В половине, которую занимал Штокман с женой, перекопали все, что можно было перекопать. Обыск произвели и в мастерской. Усердствовавший пристав даже стены остукал согнутым пальцем. Штокмана повели в правление. Шел он впереди сидельца, посредине улицы, заложив руку за борт старенькой куртки, другой помахивал, словно отряхивая прилипшую к пальцам грязь. Остальные шли вдоль плетней постежки, испещренной солнечными крапинами. Следователь также наступал на них ботинками, обзелененными лебедой, только фуражку не в руке нес, а надежно нахлобучил на бледные хрящи ушей. Допрашивали Штокмана последним. В передней жались охраняемые сидельцем уже допрошенные. Иван Алексеевич, не успевший вымыть измазанных мазутом рук, неловко улыбающийся Давыдко, Валет в накинутом на плечи пиджаке, и кошевой Михаил. Следователь, роясь в розовой папке, спросил у Штокмана, стоявшего по ту сторону стола: —